Друзья, уже будет заключительная проповедь, и всегда заключительная проповедь – это призыв к покаянию. Я не знаю, все ли здесь покаявшиеся, или кому-то нужно покаяться, попросить у Бога прощения, но думаю, что есть те, кому нужно примириться с Господом. Мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим о том, что Он был распят, Он отдал жизнь свою, чтобы мы были счастливы, чтобы мы получили спасение. В Дюссельдорфе много лет назад висела картина распятия Иисуса Христа. И многие люди, приходя и смотря на эту картину, сокрушались сердцем. Так хорошо были отражены страдания Иисуса Христа. Так вот во взоре Иисуса любовь горела, люди сокрушались сердцем. История этой картины такая. Художник был, хотя верующим, ну таким верующим, не очень верующим. Он верил в Бога, но Иисуса не было в его сердце. Он рисовал разные картины и решил нарисовать распятие, Иисуса Христа нарисовать. И делал это просто как художник. Вместе с этой картиной ему дали заказ нарисовать испанскую танцовщицу, другую картину. И ему нужно было найти ту девушку, с которой можно было бы нарисовать образ этой танцовщицы. Он нашел на окраине одну цыганскую девочку, пригласил ее к себе в студию, и она приходила, и он с нее рисовал. Она хорошо танцевала, и когда она танцевала, он вот какие-то штрихи, зарисовки делал, и потом рисовал эту картину. Эта девочка очень внимательная была, и когда она сидела в студии и увидела другую картину, которую рисовал художник, распятие Иисуса Христа, она каждый раз спрашивала: «Скажите, пожалуйста, а кто это?» И художник ей говорил: «Это Иисус Христос», так просто, без чувств всяких. А потом она спрашивала: «А почему Он распят на кресте?» А в следующий раз спрашивает: «А за что Его распяли?» А потом художник ей объяснял: это Его распяли за нас всех, за наши грехи распяли Иисуса Христа. Он был безвинный, Он был праведный. И вот когда уже в последний раз эта девочка была в студии у художника, она спрашивает: «Скажите, пожалуйста, Иисус это сделал для вас, а что вы сделали для Него?» Эти слова коснулись сердца художника, девочка ушла, а он долго размышлял, и потом с новым вдохновением он начал рисовать образ Спасителя. Он молился, он плакал, он каялся перед Богом, и в душе его наступило возрождение. И внизу он написал такие слова: «Это я сделал для тебя, а что ты сделал для меня?» Бог хочет, чтобы через смерть и воскресение Иисуса Христа в нас была новая жизнь, и чтобы мы для Него сделали много доброго. Сейчас мы предлагаем перед проповедью гимн «Жизнь без плода». Что может быть печальней? Бог ждет, чтобы мы принесли добрый плод для славы Его.